Все будет сделано в лучшем виде, Ваше Величество. Понятия не имею, сколько времени прошло, но из хранилища разряженных артефактов я в буквальном смысле выполз. Сил не было, даже чтобы просто подняться на ноги. Выполз и отрубился прямо на месте. В себя пришел, от того, что кто-то очень настойчиво и, главное, сильно долбил в дверь, ведущую на цокольный этаж. Первым делом сделал беглый осмотр того, что наворотил с собой. Попытался создать пару техник, которые помню, и вышло довольно неплохо. Тело еще не привыкло к изменениям, но уже проводило стихийную энергию довольно сносно. Были задействованы все 4 круга обращения. Кожа, мягкие ткани, мышцы и кости. И это было невероятно. За один раз я смог перепрыгнуть сразу 3 этапа. Правда, было непонятно, удалось мне добиться желаемого результата или нет. Неизвестно, чего я там натворил в спешке. Помню, что создавал основу в мышцах и костях буквально в последний момент перед началом их наполнения стихийной энергией, которая продолжала и продолжала пребывать. Словно родовой источник вышел на свою полную мощность, и к нему были подключены одновременно несколько десятков сильных магов, чего просто не могло быть. Я даже дружинников не смогу привязать к родовому источнику, пока не активирую его, и до тех пор необходимо полагаться только на собственные запасы энергии. Сейчас 2 техники 2-го ранга забрали у меня примерно 10% от максимума. Передо мной висела потрескивающая шаровая молния, а рядом черная клякса, которая через пару мгновений поглотила молнию, после чего исчезла. Уже сейчас меня можно смело называть магом 3-го ранга, а это очень круто. Осталось всего 2 ступени, и я буду на высшем ранге, стану архимагом. Вот только эти ступени настолько большие, что идти по ним придется очень долго. На первой необходимо будет напитать стихийной энергией внутренние органы, нервную систему и мозг, а на второй уже заниматься астральным телом, или душой, как многие это называют. Основа была готова, только необходимо время, чтобы она закрепилась. Пока этого не произойдет, и думать не стоит о переходе к следующему этапу. Я просто все разрушу. Стук не прекращался. Кто-то настойчиво долбил в дверь кулаком, с трудом поднялся и, слегка пошатываясь, двинулся к лестнице. Несколько десятков метров дались с трудом, но постепенно тело начинало восстанавливаться, и поднимался я уже вполне уверенно. А когда открыл дверь, усталости практически не ощущалось. «Добрый день, Алексей Михайлович. Как вы себя чувствуете?» – спросил Прохор. Дворецкий быстро окинул меня взглядом, но ничего не сказал по поводу внешнего вида. Хотя выглядел я сейчас так, словно всю ночь сражался с крысами на какой-нибудь свалке. Да и пахло от меня не лучшим образом. Вместе с укреплением организма с меня сошло 100 потов, и из организма удалились токсины, которых в теле любого человека более чем достаточно. Слова Прохора заставили меня немного напрячься. Уходил я вечером, а сейчас уже день. И очень интересно, следующее или нет. Похоже, что Дворецкий даже не подумал ослушаться, никого не позволил мне мешать, и сам не заходил. Только сейчас решил проверить, почему меня так долго нет. «Добрый день, чувствую себя приемлемо. Прохор, сколько времени я провел в хранилище?» «Чуть больше 14 часов, ваша светлость». Василиса Михайловна волновалась, как и Илья Денисович. «Но я запретил им вам мешать, заверил, что вы в порядке и слишком заняты, чтобы отвлекаться». «С чего ты решил, что я в порядке?» «К сожалению, я не смогу вам ответить. Отец не успел меня обучить всему, что должен знать дворецкий Вяземских. Вместе с тем, как я занял эту должность, появились некие способности, которые я не могу объяснить. И одна из этих способностей открылась после того, как вы переступили порог дома. Когда кто-то из Вяземских внутри здания, то я могу точно сказать, угрожает вам опасность или нет. Когда вы, князь, находились в хранилище, вам точно ничего не угрожало. Для становления дворецким Вяземских необходимо взаимодействовать с каким-то артефактом, уже примерно понимая, что произошло с Прохором, спросил я. Если быть точнее, то с 3. Это колокольчик, ключ от поместья и герб Вяземских, что я ношу на лацкане пиджака. Очень интересно. Видимо, эти артефакты, как и защита на кабинете, были сделаны с использованием крови Вяземских. Благодаря этому человек, который прошел привязку к артефактам, получает особые способности, в том числе знание, в опасности кто-нибудь из Вяземских, находящихся в зоне действия этих артефактов или нет. Уверен, что это далеко не все свойства, и при необходимости дворецкий может стать очень серьезным противником даже для архимага, решившего атаковать поместье. Позже, я обязательно посмотрю на эти артефакты, несомненно, кивнул Прохор. Обед будет подан через полчаса, можно и прямо сейчас, но думаю, что сперва вы захотите привести себя в порядок. Утром прибыли два человека, претендующие на место повара. Паршина Руслана и Дробин Андрей. Руслана раньше помогала на кухне, а Андрей – сын старой поварихи Ольги Дмитриевны. Завтрак и обед готовили они. Илья Денисович сообщил, что завтра должна приехать и третья кандидатка, Татьяна Морозова. 10 лет назад она отвечала за закупку продовольствия и инвентаря для кухни. Остальные новости расскажу, после того, как вы приведете себя в порядок и подкрепитесь. Здесь Прохор был абсолютно прав. Мне необходимо было дать организму нормальной энергии, которую можно получить только из обычной пищи. И раз он не вывалил новости сразу, то там нет ничего срочного. Поэтому поблагодарил дворецкого и поспешил в ванную. Пахло от меня ужасно. Тело с благодарностью отозвалось на контрастный душ, который окончательно смыл всю усталость. Чувствовал себя отлично, словно не провалялся полдня на бетонном полу, а спал в мягкой постели, окруженной восстанавливающими артефактами. После напитки мягких тканей и мышц, тело стало гораздо рельефнее и ощутимо прибавило в весе. Понадобится немного времени, чтобы привыкнуть к изменениям, и лучше всего это сделать во время тренировки с дружинниками. Попрошу Бунина погонять меня по усиленной программе. Думаю, что у него такая точно найдется. Посмотрел на себя в зеркало и улыбнулся. Один из основных этапов моего развития пройден. Теперь я могу работать над сложными артефактами, которые позволят Вяземским очень быстро вернуться на рынок артефакторики. Но для этого все еще необходимо разобраться с бюрократией и сдать экзамен на звание артефактора первого ранга. Хотя уже сейчас я могу замахнуться и на звание мастера. Точно смогу создать артефакт необходимой сложности. Но не буду этого делать. Пускай все думают, что первый ранг – предел для мальчишки с поврежденным источником. До тех порю, пока родовое поместье вновь не будет окружено защитными артефактами и не только защитными, слишком рискованно показывать нашим противникам, что Вяземские не собираются оставаться на том месте, где мы находимся сейчас. Наше возвращение это будет происходить постепенно, а пока необходимо максимально усиливать себя и Виктора с девчонками, а также позаботиться об оснащении дружины и заняться ее увеличением. Но все это потом, сперва необходимо позаботиться о себе и просто поесть. Заодно оценю готовку кандидатов. В ванной обнаружил свежую одежду, по-любому принесенную Прохором, и через минуту уже вновь выглядел подобающе молодому князю. Также исчезло все, в чем я вчера был. По-хорошему эти вещи проще уничтожить, чем приводить их в порядок. Обязательно скажу об этом Прохору, когда увижу его, а пока в обеденный зал. Стоило выйти из ванной, как появился Илья Денисович. «Добрый день, ваша светлость, с вами все в порядке?» – спросил Бунин, разглядывая меня так, словно увидел впервые. От него точно не смогли ускользнуть произошедшие со мной изменения. «Добрый день, Илья Денисович, все отлично, пожалуй, даже лучше, чем было вчера». Воевода кивнул своим мыслям, но ничего не стал говорить мне по этому поводу. Искал он меня совершенно для другого. Сегодня утром к нам прибыли гости из столицы, представители ока Государева, два оперативника, которые будут отвечать за отделение конторы в Вязьме, сильные маги, опасные, хотят поговорить с вами. Глава 22. Новости о том, что прибыли люди из ока Государева, меня совершенно не удивили. Император в любом случае будет пристально приглядывать за родом, который уже однажды попытался создать независимый источник. Для Романовых появление подобного источника может обернуться очень серьезными проблемами, вплоть до потери престола. Это сейчас они могут при необходимости лишить магии любой род, решивший восстать против них, чем обеспечить себе победу даже в противостоянии с более сильными семьями. Таких в империи не наберется и десятка, но они все же есть. Те же вечные соперники правящего рода Рюриковичи, а еще чемпионы по числу архимагов, Багратиону, Чернышовы, Голицыны и Воронцовы. Эти роды могли бросить вызов Романовым, если бы не зависели от императорского источника. Своими силами много не навоюешь. Они имеют очень дурацкую привычку заканчиваться в самый неподходящий момент. А вот у Романовых таких проблем нет. Это еще одна причина, почему именно они стоят во главе Российской империи. Появление рода с независимым источником может объединить против Романовых многих недовольных их правлением. В этом случае не избежать кровавого побоища, которое в любом случае обернется для империи весьма плачевно. Поэтому и не стали медлить, когда узнали о разработках отца. Сразу уничтожили всех взрослых членов рода, а детям повредили личные источники. «Где сейчас находятся люди из ока?» – спросил я у Бунина, который был весьма напряжен. «Ждут в своей машине, за территорией поместья. Сидят там уже 6 часов, без вашего приглашения отказываются заходить. Это они, конечно, перегибают. В дом понятно, без приглашения хозяина не стоит входить, а на территорию поместья вполне могли. Надеюсь, вы проявили должное гостеприимство?» Воевода расплылся в улыбке, и мне от этого как-то не по себе стало. Слишком кровожадной вышла улыбка. Поставил 3 дружинников наблюдать за ними, так, чтобы оперативники их видели, чтобы не расслаблялись. Я нахмурился, и Илья Денисович поспешил добавить: «Василиса Михайловна отправляла закуски, разговаривать с ними без вас не стало. Ну хоть кто-то проявил крупицу уважения к служивым. Ты сейчас отправляешься к оперативникам и приглашаешь их в поместье от моего имени. Мне обязательно нужно поесть, иначе во время разговора больше ни о чем, кроме еды, думать не смогу. Надеюсь, что за 10 минут управлюсь. Проводишь людей императора в гостиную и будешь рядом с ними до того момента, пока я не приду. Может, не стоит их пускать в поместье? Я же говорю, что сильные маги, очень опасные. Даже мне в их присутствии не по себе. С одним точно справлюсь, а вот 2 уже вызывают сомнения. И поэтому ты не хочешь, чтобы я встречался с ними в защищенном артефактами поместье, а перед ним, где уже ничего не осталось. Будем ждать вас в гостиной, князь». Поняв, какую глупость сморозил, ответил Бунин и отправился за оперативниками. По дороге в обеденный зал встретил Василису и обсудили с ней эту ситуацию. Она была немного напугана столь быстрым визитом людей из ока государева. Пришлось успокаивать и заверять, что для нас они не представляют никакой опасности. Обычные наблюдатели, которых император просто не мог не прислать, и что эти наблюдатели нам весьма помогут простым своим присутствием рядом. Вскоре наши враги начнут действовать и знание того, что рядом с нами находятся люди из ока государева и пристально наблюдают, как у нас идут дела, остудит многие горячие головы. Не удивлюсь, что это князь Потемкин попросил государя отправить наблюдателей уже на 2-й день после нашего возвращения. Разговаривали мы об этом за едой. Я ел, даже не обращая внимания, что запихиваю в себя, и следил за временем. К исходу 10-й минуты голод был приглушен, но не исчез окончательно. Поэтому попросил сестру, чтобы она не позволяла убирать со стола. После разговора с оперативниками я вернусь. Мое приглашение было принято. Оперативники ожидали в гостиной вместе с Буниным. А еще здесь был Прохор, который также не доверял гостям, и это было прекрасно видно. Не ожидал от него подобного. Прошлое дружинника давало о себе знать. Дворецкий был весь напружинен и готов броситься в бой в любое мгновение. А вот Илья Денисович, наоборот, был слишком расслаблен. Таким я не видел его еще ни разу, но эта расслабленность не делала его менее опасным. Возможно, сейчас он был даже опаснее, чем обычно. Подобное отношение не ускользнуло от оперативников, и они также были весьма напряжены, но старались не показывать этого, и когда я вошел в гостиную, то улыбнулись и слегка склонили головы в знак почтения. «Позвольте представиться, капитан Крылов Семен Аркадьевич, 2-й отдел главного управления имперской канцелярии». Представился высокий мужчина, в сером костюме, который отлично подходил для повседневной носки. Узкое лицо, глубоко посаженные голубые глаза и пышные усы, которые притягивали к себе все внимание собеседников капитана. Из-под усов была видна только нижняя губа. «Майор Ольшанский Игорь Иннокентьевич, 2-й отдел главного управления имперской канцелярии». Следом за первым оперативником представился 2-й. Этот выглядел более представительно и явно был главным в тандеме, да и магом он был более сильным. Ниже меня на полголовы, довольно худой, проблемы с волосами, точнее, с их наличием в центре головы, по бокам все было в норме, и вот эти волосы были зачесаны на проблемные места, что выглядело довольно странно. И судя по тому, как скривился Ольшанский, когда заметил мой взгляд, тема для него довольно болезненная. Даже странно, почему он не обратился с этой проблемой к целителям, а в остальном майор держался, словно аристократ в 10-м колене, хотя во 2-м отделе работали исключительно простолюдины. Титул за заслуги перед Отечеством они могли получить, только выйдя на заслуженный отдых. «Князь Алексей Михайлович Вяземский, чем могу служить?» Илья Петрович сказал, что вы ждете меня уже больше 6 часов. Оперативники никак не отреагировали на мои слова. Разговор выйдет довольно сложным. Уверен, что для присмотра за Вяземскими прислали лучших специалистов ока. Мы просто хотели выразить вам свое почтение. Начальство решило вновь открыть представительство нашего ведомства в Вязьме. С сегодняшнего дня вы можете обращаться, если возникнут какие-нибудь проблемы по нашему профилю, заговорил Ольшанский. Разногласия между аристократами, уточнил Крылов. И первый случай уже произошел вчера. Мы получили подробный доклад от Панкратова Федора Артуровича. Ввиду того, что представительство в Вязьме было закрыто, подобные дела перешли под юрисдикцию хранителей. Но с сегодняшнего дня ими будем заниматься мы. Бунин точно не знал об этом. Могу поспорить, что и сам Федор Артурович узнал только сегодня. Причем незадолго до приезда оперативников к нам. Он просто не успел предупредить Илью Денисовича. Или его завалили работой настолько, что все вылетело из головы. Уверен, что вчера произошло нелепое недоразумение, которое мы обязательно решим с бароном Дерюгиным, когда он вернется в поместье. На данный момент я не вижу причин, чтобы идти с ним на конфронтацию. Оперативники быстро переглянулись, явно рассчитывая на другие слова. Уверен, они думали, что я буду требовать внушительной компенсации и всячески пытаться за счет Дерюгиных усилить Вяземских, поскольку мы сейчас находимся в довольно плачевном состоянии. И здесь они не ошибались. Владимир Олегович обязательно согласится выплатить компенсации дружинникам, которые пострадали от некомпетентных действий его сотрудников. Карповым и Ситниковым я уже позвонил и поставил их в известность, что Вяземские вернулись. С их стороны точно не должно возникнуть подобных ситуаций. Это радует. Вот только нападение людей барона Дерюгина на ваш патруль очень серьезное нарушение, которое требует тщательнейшего расследования. Мы еще не были на месте, где произошел бой, но в докладе Федора Артуровича говорится о странностях, обнаруженных на границе между вашими владениями. Не знаете, что это может быть? Конечно, знаю. Вот только не собираюсь ничего рассказывать. Думаю, что хранители нашли рядом с сигнальными артефактами, если не труп измененного животного, который там оставила белка, то следы его смерти. Сомневаюсь, что люди Дерюгиных стали бы все подчищать, не успели бы. Да и мои дружинники точно доложили, если увидели бы странное шевеление со стороны соседей на нашей границе. Докладов никаких не было, а сразу началась перестрелка. Возможно, именно из-за того, что улики не были уничтожены, она и началась. Что-то я сразу не подумал об этом. И вообще, эта мысль пришла в голову только после вопроса Семена Аркадьевича. Даже не представляю, что такого могли обнаружить на границе люди Федора Артуровича. Но уверен, что вы в этом разберетесь. Рад, что в Вязьму возвращается жизнь. Надеюсь, что за вашим ведомством последуют и другие. Все возможное. Пожал плечами Ольшанский. Но произойдет это не раньше, чем вы активируете родовой источник. Иначе просто не будет смысла вновь возвращаться в Вязьму. Остальные ваши соседи даже все вместе не способны обеспечить треть того, что поставляли Вяземские. Близость со Смоленском, столицей и еще парой крупных городов дает о себе знать. При словах про активацию родового источника оба оперативника очень внимательно следили за мной. Похоже, мое вчерашнее приключение не прошло бесследно. В столице смогли заметить чрезмерную активность находящегося в спящем режиме источника. И именно поэтому сегодня с самого утра у ворот поместья появились люди из ока государева. Что же, я постараюсь приблизить этот момент. Уверен, что нам удастся активировать родовой источник и вновь заявить о Вяземских, как об одних из лучших артефакторов империи. По секрету могу сказать, что уже проверил несколько лабораторий, и они находятся в отличном состоянии. Хоть сейчас завози материалы и начинай создавать артефакты. Безусловно, это замечательная новость, князь. Только хочу вам напомнить, что производство и продажа артефактов без лицензии преследуется по закону. И насколько я знаю, то вами необходимо обновить лицензию. Можем поспособствовать вам с этим и подать все необходимые документы без проволочек и лишней бюрократии. Как раз завтра собираемся в столицу. Благодарю за предложение, Игорь Иннокентьевич, но, к сожалению, вынужден отказаться. Сперва мне предстоит сдать экзамен на артефактора первого ранга. Без этого никто не выдаст лицензию. Выдержал небольшую паузу и продолжил. Или вы можете поспособствовать и с этим, в том, что люди из верхушки ока способны достать лицензию артефактора первого ранга, я не сомневаюсь. Для этих людей практически нет ничего невозможного. А вот в том, насколько лояльно они относятся ко мне, и какие приказы получили, сейчас и увидим. Крылов едва не поперхнулся от моей наглости. Несколько раз кашлянул в кулак, затем достал платок и вытер выступивший пот. А вот его напарник был все так же невозмутим. «К сожалению, здесь мы ничем не можем вам помочь, Алексей Михайлович. Одно дело просто завести документы, и совсем другое – пытаться воспользоваться служебным положением в личных целях. Я уверен, что любому вяземскому, даже с поврежденным источником, будет несложно сдать экзамен на артефактора первого ранга». Здесь Ольшанский был совершенно прав. Для создания артефакта первого ранга не потребуется сильно напрягаться. Вон, даже Виктор справился с этой задачей, хотя раньше вообще никогда не пробовал ничего подобного. Пусть тот нож уже был практически готов, но брат смог понять, что нужно делать, и сам завершил артефакт. «Благодарю за откровенность. Вы правы, мне не составит труда сдать экзамен. Просто думал, что с вашей помощью это произойдет гораздо быстрее. Бюрократию и проволочки никто не отменял». Развел я руками и улыбнулся. «Что-то я совсем забылся. Приношу извинения за бестактность. Позвольте предложить вам выпить чая. Как бы нам не хотелось принять ваше предложение, но вынуждены отказаться. Слишком много времени провели в ожидании. Необходимо еще заскочить в гости к Федору Артуровичу, а перед этим взглянуть на место боя между вашими дружинниками и людьми барона Дерюгина. Последних оперативник не назвал дружинниками, значит, уже прекрасно осведомлены, что они подчиняются не Кулибину, а Магессе-наемнику. Да и про то, что времени совсем в обрез, Игорь Иннокентьевич явно погорячился. Было же у них время 6 часов сидеть возле поместья и ждать меня, а сейчас сразу срочно нужно бежать по делам. И при этом наш разговор занял от силы минут 5. Что же, в другой раз. Надеюсь, что эта встреча не последняя, и мы обязательно сможем пообщаться с вами в более дружеской обстановке. Несомненно, ответил Крылов, после чего мы пожали руки, и оперативники удалились, оставив после своего визита довольно неприятный осадочек. Сразу было понятно, что ждали они меня не просто так. Хотели попасть в поместье, но при этом боялись это делать без хозяина. Боялись нарваться на действующие защитные артефакты. Василиса или кто-нибудь из младших точно не подходит. Они просто не в состоянии управляться с защитой поместья. Я же уже показал, что могу применять магию. Сделал это на глазах у множества людей. Раз смог взаимодействовать с имперской бархатной книгой, значит, смогу и с защитными артефактами поместья. Конечно, с артефактами также могут взаимодействовать люди, которые присматривали за поместьем последние 10 лет. Вот только сейчас здесь появился хозяин, и действовать у него за спиной не получится. Даже у второго отдела имперской канцелярии не получится безнаказанно творить беспредел. Пусть вяземские и дискредитировали себя 10 лет назад, но мы все еще остаемся княжеским родом, и подобное отношение со стороны имперских структур будет воспринято крайне негативно. Даже люди, которые хотели бы полного исчезновения вяземских, встанут на нашу сторону. А еще оперативники явно пытались прощупать поместье. Делали это крайне осторожно, что даже я практически ничего не смог уловить. Лишь небольшие возмущения магического фона, которые можно списать на близость охотничьих угодий. Вот только поместье было отлично защищено от любых стихийных возмущений. Во время работы над артефактами даже незначительное возмущение может серьезно помешать работе, вплоть до уничтожения заготовки. Оперативники об этом не знали и прокололись. Но я уверен, что у них не получилось ничего узнать о нашем родовом источнике и о том, что стало причиной его чрезмерной активности. За размышлениями даже забыл, что в обеденном зале меня все еще ждет накрытый стол и Василиса, которой было очень интересно, для чего со мной хотели встретиться люди из ока государева. Илья Денисович пошел провожать гостей и наверняка поедет вместе с ними к границе с Дерюгиными. Одних оперативников он точно не отпустит, да и никого из своих ребят к ним не пристроит. Не те это люди, чтобы согласились на подобный конвой. А вот воеводе и главе княжеской дружины они не смогут отказать. Да и так, Бунину будет гораздо спокойней. Видел я, как он пару раз во время нашего разговора невзначай трогал рукоять своего артефактного ножа. Долго стоять в гостиной не стал и двинулся дальше подпитывать организм. Василиса сидела за столом, сложив руки, и делала вид, что смотрит в окно, выходящее на задний двор поместья. Вот только она слишком тяжело дышала, да и волосы были разлохмачены, словно после бега. «Рассказывай, сколько удалось услышать?» – спросил я, не собираясь пересказывать абсолютно весь разговор. Только те моменты, которые Василисе не удалось подслушать. Глава 23. Стоило мне закончить прием пищи и разговор с Василисой, как появился Прохор. Он говорил, что позже расскажет мне остальные новости. Видимо, пришло время. «Ваша светлость, Владислав утром вернулся с охоты, с добычей. Думаю, вам будет интересно посмотреть на нее. Я распорядился сложить все в дальней казарме, чтобы исключить случайность, наткнуться на добычу для юных господ, включая Василису Михайловну. Зрелище точно не для юной особы. Кого же там добыл волков? Раз на этого зверя нельзя смотреть никому, кроме меня, Владислав сейчас находится в своей комнате. Он уже отдохнул, поэтому проводит вас и сам все расскажет. Боюсь, что я не смогу описать все, как должно, и объяснить некоторые моменты. Только вы не делайте поспешных выводов, когда встретите Владислава. Это было очень интересно. Кого же смог добыть охотник, что даже не может объяснить бывший дружинник, который раньше отправлялся в рейды за измененными животными? Да еще и что стряслось с Волковым, раз Прохор сказал не делать поспешных выводов, как увижу его? Гадать не стал и отправился к охотнику. Его комната была на первом этаже, рядом с комнатой дворецкого. Оказавшись возле двери, ощутил довольно сильное возмущение стихийной энергии. Судя по тому, что кожу начало слегка покалывать, это была стихия молнии, но еще там ощущалась доля стихии жизни. Только собрался достучаться, как Владислав сказал мне входить. Смог услышать шаги и определил, что это именно я. Охотнику без хорошего слуха в угодьях делать нечего. Стоило мне только открыть дверь, как в нос ударил запах крови. Его нельзя спутать ни с чем. А когда я вошел, то увидел и его источник. На широкой кровати лежал обнаженный по пояс Владислав, а все его тело было обмотано кровавыми бинтами. Такое ощущение, что с ним решила поиграться огромная кошка, что в стихийных угодьях вполне могло быть правдой. «Лежи и даже не думай вставать, сейчас я принесу целебные артефакты», — сказал я и уже собрался выйти из комнаты, но охотник оказался невероятно быстрым и опередил меня. Он встал в дверях, закрывая собой проход. «Алексей Михайлович, не стоит, это лишнее. К завтрашнему дню все раны уже затянутся. Любая магия мне сейчас только навредит». Охотник говорил правду. Только я не мог понять, как подобное возможно. Он не маг, не имеет предрасположенности к стихии жизни. Обычно те, кто сильно связан с этой стихией, могут игнорировать большинство ран, даже смертельных, и обходиться вообще без какого-либо лечения. Также у Волкова не было никаких целебных артефактов. Вот и выходило, что не смогут раны до завтра затянуться. Так просто не бывает. Не расскажешь, как подобное возможно. Ты точно не маг. Охотник кивнул. Последний целебный артефакт был израсходован, когда тебя сильно потрепал какой-то монстр. Очередной кивок. Так каким образом ты собираешься полностью исцелиться к завтрашнему дню? Позвольте, я закрою дверь, — сказал охотник, выглядывая в коридор, и убедившись, что там никого нет, сделал, что хотел. Затем быстро подошел к окну и задернул шторы. В комнате моментально стало темно. Я с трудом мог различать лишь мебель. Это необходимо, чтобы вы поверили в мой рассказ, который может показаться слишком фантастическим. Я уже весь в предвкушении. Ни капли не соврал я, ощущая, что с охотником действительно не все в порядке. Есть в нем что-то, что не дает мне покоя с нашей первой встречи. Для меня и младших ребят он не представляет никакой опасности. Словно крайне суровый и ворчливый сторожевой пес, который с легкостью может загрызть нарушителя, но никогда даже не рыкнет в сторону хозяев. Именно таким я ощущаю Волкова. Прохор вам уже рассказал, что один раз меня сильно подрали на охоте. Я едва не умер. Я кивнул. Случилось это года 3 назад. Нарвался на двустихийного соболя 5-го ранга. Прямо возле границы с поместьем. Только благодаря этому жив остался. Зверь тот смог откормиться на стихии воздуха и молнии. Невероятно быстрым был и растерзал меня так, словно я в мясорубку попал. Я и до поместья дойти не смог бы, если меня Вениамин не приметил. Он и пара артефактов, в которых еще немного силы оставалось, и отогнали соболя того, он потом еще много дел наворотил, пока его хранители не приголубили. Панкратов сам в тот рейд ходил. Сильная тварь попалась, много людей из-за нее полегло. Пока Владислав говорил, Он начал раздеваться. Выглядело это довольно странно. Скинул штаны и принялся разматывать окровавленные бинты на левом бедре. «Так вот», — продолжал свой рассказ охотник, — «Вениамин тварь отогнал и не придумал ничего лучше, чем начать меня стихийной энергией жизни накачивать. Но он-то ее всегда использовал только для того, чтобы за растениями ухаживать, не знает, как целительством заниматься. Решил, что чем больше силы в меня вольет, тем вероятнее, что я дотяну до поместья, где еще оставались целебные артефакты. В принципе, все он правильно сделал, если бы не его помощь, истек бы кровью еще на половине пути. А так дотащил меня до поместья и здесь, они уже с Прохором, обложили меня всеми целебными артефактами, которые только были. Владислав сделал пару последних оборотов, и бинт исчез, открывая крайне странную картину, словно у него прямо из бедра рос слегка фосфоресцирующий лист подорожника, выполненный из какого-то зеленого камня. Лист размером с половину ладони взрослого человека. Это совершенно точно был артефакт. Целебный, довольно сильный, не ниже третьего ранга. И он каким-то образом смог стать одним целым с телом охотника. Пока я смотрел на удивительное открытие, Владислав принялся разматывать бинты на груди. Обложили они меня артефактами, а сами бросились к хранителям просить помощи их дежурного целителя. Думали, что не смогут артефакты справиться. Вот только никто не знал, что мне само поместье решит помочь. Как мы сейчас думаем, я только помню, как перестал тело ощущать. Еще подумал, что все, задрал меня соболь. Хреновый из меня охотник, раз не смог со зверем совладать. А затем в груди нещадно жечь стало, а на бедро, словно соли в перемешку с перцем от души насыпали. Не смог долго боль эту терпеть, отрубился. А когда в себя пришел, то уже полностью здоров был. Даже шрамов не осталось. В этот момент спал бинт из груди охотника. Охренеть, только и смог сказать я. В его груди фосфорисцировали три зеленоватых кристалла, размером с перепелиное яйцо каждый. Причем выглядело это так, словно кристаллы являлись неотъемлемой частью организма Владислава. Как будто, так и должно быть. Четыре целебных артефакта погрузились в мои самые серьезные раны и остались в них. Они не причиняют мне никакого неудобства, сделали меня сильнее и исцеляют, не требуя подзарядки. Поэтому я и говорю, что завтра уже буду в полном порядке. Да я и сейчас чувствую себя отлично. Могу смело отправляться на охоту. Только не будешь этого делать, произнес я, размышляя над увиденным. То, что случилось с Владиславом, не редкость. Действительно, есть артефакторы, которые вживляют в тела людей или животных определенные артефакты, делают их сильнее, выносливее, более живучими или придают особые свойства для тех, кто не способен применять магию. Правда, для этого необходимо быть не только артефактором, но и хорошим целителем, чтобы соединить артефакт с тканями живого организма и запустить их совместную работу. Настроить симбиоз – это невероятно трудно, и малейшая ошибка может привести к печальным последствиям. Никакого запрета на проведение подобных манипуляций не существует. Только артефакторы все равно стараются держаться как можно дальше от работы с людьми и животными. А в случае с Владиславом вообще непонятно, как все это произошло. Не могли же артефакты просто провалиться в глубокие раны и обрасти плотью, пока исцеляли его? Этот процесс довольно долгий и кропотливый. Необходимо соединить источник человека с энергетической структурой артефакта, исключить утечку энергии и учесть еще множество факторов. И кто всем этим занимался, непонятно. Сам охотник сказал, что ему решила помочь поместье. Неужели родовая земля делает подарки не только для вяземских, но и для наших слуг? Прохор и Вениамин также обладали довольно специфическими талантами, о которых я могу только догадываться. И вот теперь Владислав, со встроенными в тело целебными артефактами, которые делали из него практически неубиваемого человека. «Разрешишь мне осмотреть тебя?» – спросил я у охотника, который ждал моей реакции на раскрытие этой тайны. В полумраке его лицо, освещенное тусклым сиянием артефактов, выглядело особенно зловеще. Окровавленные бинты по всему телу делали этот образ каким-то инфернальным. Словно какой-то монстр сбежал из лаборатории сумасшедшего артефактора и теперь ищет себе жертву. Эффект усилился, когда Всеволод улыбнулся и раскинул руки по сторонам, приглашая меня к осмотру, который занял минут 10. Этого времени мне вполне хватило, чтобы оценить работу неизвестного артефактора, настоящего гения в своем деле. Если не знать, что артефакты – чужеродные предметы, то с легкостью можно было предположить, что охотник уже родился с ними в организме. Настолько тесно они были переплетены с его тканями и энергетической системой, что являлись неотъемлемой частью Владислава. Словно у него появились сразу 4 дополнительных органа, отвечающие за восстановление организма. Конечно, и я смогу сделать подобное, но только когда закончу работу над своим телом. Раньше даже и думать не стоит. Просто убью человека, который отважится на подобный шаг. Говоришь, что вырубился, а когда очнулся, то артефакты уже были в твоем теле. Может, ты помнишь еще что-нибудь? Вообще, все что угодно, от покалывания мизинца до скрипа в соседней комнате. Это может быть важным и поможет мне разобраться, что же с тобой произошло. Пока могу сказать, что это великолепная работа очень сильного артефактора. Пожалуй, никто в империи сейчас не сможет соединить живую плоть с артефактом. Всеволод задумался буквально на пару мгновений. После того, как отрубился, вообще больше ничего не помню. Возможно, Прохор и Веня знают больше, но мне они ничего не рассказывали об этом. Говорили, что когда вернулись с целителем, я уже был в полном порядке. Получается, что кроме дворецкого и садовника, о твоей уникальности знают хранители. Как минимум их целители и Федор Артурович. Я продолжал изучать кристаллы в груди, прикидывая, сможет кто-нибудь использовать эту информацию против нас или нет. Как я уже говорил, ничего запрещенного в подобных экспериментах нет, и если человек добровольно идет на риск, то это его право. Только для Вяземских сейчас любые сомнительные инициативы противопоказаны. Особенно когда за нами приехали следить люди из ока государева. О том, что со мной случилось, знают только Прохор и Веня. Когда они вернулись, то не пустили целителя, сказали, что целебные артефакты сами меня вытащили, а они слишком перепугались, вот и помчались за помощью. Говорили, что целитель сильно ругался, когда они не пустили его даже просто, чтобы осмотрел меня, и правильно сделали. Не хватало нам еще разбирательства по этому поводу. Уверен, обязательно найдутся люди, которые начнут обвинять нас в бесчеловечности и прочей ерунде, если узнают о том, что в тебя вживлены артефакты. И плевать им на то, как это произошло. Вот и мы так подумали, кивнул охотник. Но я благодарен, что вот так все вышло. С тех пор я стал гораздо сильнее и могу охотиться на более опасных зверей. У того треклятого соболя не было бы шансов совладать со мной после усовершенствования. А вот это были очень опасные слова. Всеволод поставил себя на одну ступень с мастерами-магами и воеводами. Только эти люди способны на равных сражаться с измененным зверьем 5-го ранга. Благодарю, что решил раскрыть мне эту тайну. Обязательно расскажем о ней Илье Денисовичу, а вот все остальные не должны ничего знать, включая моих сестер и брата. Понял, ваша светлость, я могила, да и не мог я не рассказать об этом вам. Прекрасно знаю, насколько дорогие целебные артефакты, а я, можно сказать, украл у Вяземских сразу 4, и вернуть уже не смогу, только вместе со своей жизнью. Было видно, что осознание этого гложет охотника, только я совершенно не считаю, что он нас обокрал. Артефакты продолжают работать на благо Вяземских, помогают Всеволоду охотиться на сильных измененных зверей и поставлять ингредиенты для создания артефактов. Жизнь свою ты побереги, живым для Вяземских ты принесешь гораздо больше пользы. Прохор сказал, что охота прошла успешно, но глядя на тебя, можно подумать обратное. Сможешь мне показать, кого добыл или нужно время на восстановление? Охотник сразу приободрился. Улыбка перестала быть оскалом, и снова произошло преображение из матерого хищника в доброго сторожевого пса. Как бы мне не нравилось это сравнение, но оно идеально подходило. Конечно, смогу. Раны уже давно не вызывают никакого неудобства. Немного чешутся, но это ерунда. А охота действительно удалась на славу, но лучше все увидеть своими глазами. Дайте минуту, чтобы одеться, и я все покажу. Заодно посмотрите, что удалось собрать за эти годы. Скоропортящиеся ингредиенты я отдавал хранителям для реализации, но старались сохранить самые хорошие. Ждали, когда вы вернетесь. Не скажу, что удалось много собрать, но уверен, что вы оцените. Через 5 минут мы уже двигались к дальней казарме, где и устроил свой схрон охотник. Воевода со своими парнями еще не успел добраться сюда, да даже Васильев не навел здесь порядок. Похоже, что этот угол остался единственным на территории поместья в таком виде. И теперь я знаю, в чем причина. Казарма была двухэтажная и стояла в настоящих зарослях, над которыми явно поработал кто-то очень способный в деле обращения с растениями. Трава полностью скрывала окна первого этажа казармы, рамы в которых уже давно превратились в труху. С крышей произошло то же самое. Остался лишь один кирпичный остов. Двухэтажный монстр с множеством пустых глазниц. Хотя нет, вон из поры окон на втором этаже вылезают ветви каких-то кустарников или небольших деревьев. Сюда точно никто не подумает лезть. Поэтому место для своего схрона волков выбрал подходящее. «Идите за мной, ваша светлость». Остановившись на границе с зарослями, сказал охотник и шагнул в них, моментально скрывшись из вида, словно зашел за стену здания. Оказалось, что он просто ступил на тайную тропу, которую практически невозможно найти, если не знать, где именно она начинается. Я последовал за охотником, отмечая, что на самом деле тропа очень удобная и даже не скажешь, что вокруг столько всякой растительности. Несколько раз мы останавливались, чтобы Владислав обезвредил установленные на тропе ловушки. Некоторые довольно интересные и смогли бы доставить хлопот даже сильному магу. Дошли до казармы, а дальше двинулись вдоль нее, пока не оказались возле пролома в стене. Я так понимаю, что на территорию поместья все же заходили измененные звери, спросил я, увидев потеки на кирпичах пролома. Не без этого, согласился Владислав. Эту дыру оставил огненный бык, третий ранг, но такая махина, что легко сможет снести военный вездеход. Вылез из угодий на второй год вашего отсутствия. Пришлось вызывать хранителей на подмогу. Сам я ничего не мог сделать со зверевшим зверем, хотя он и был сильно потрепан защитными артефактами, но просто не обращал внимания на раны. Такое порой бывает, когда звери находят особо мощный источник своей стихии и начинают поглощать ее, наплевав на безопасность. У таких срывает крышу и идут громить все на своем пути. А так звери в угодьях почти ничем не отличаются от других. Я имею в виду повадками. Охотятся на тех, кто слабее. Прячутся от более сильных и так далее. Но иногда вылезают уникумы, как тот бык, соболь и моя вчерашняя добыча. К этому моменту мы уже давно были внутри казармы и прошли довольно далеко, обходя очередные ловушки. Остановились возле входа в какое-то подсобное помещение. «Вы только посмотрите, какого красавца мне удалось добыть», — сказал охотник и сделал жест, приглашая меня первым войти внутрь своего склада. Глава 24. Сделал пару шагов и увидел тушу огромной белки, практически с оторванной головой. Она держалась только на кусках кожи. Помеху белки все еще продолжали пробегать всполохи электричества, что сразу давало понять, к какой стихии она относилась. Когти могли спокойно вскрыть броню наших вездеходов, а клыки прокусить меня насквозь. Четвертый ранг, с гордостью произнес Владислав, охотилась на стаю водяных кабанов. Ломилась так, что снесла все мои сигналки и попала в несколько ловушек. Когда я ее встретил, то доедала хрюшку. Еще две оглушенные валялись рядом. Жаль, что очнулись и сбежали, когда я напал на белку. Вкусные они очень, нежнее мяса никогда не пробовал, а у этой белки шкура прочнее металла, когти отлично подходят для создания холодного оружия, но вам лучше знать, не я же артефактор, здесь охотник был прав, мне лучше знать, в туше белки было 500 килограмм, даже не представляю, сколько сил пришлось приложить Владиславу, чтобы притащить ее сюда, да и убить такую тварь очень сложно, шкура действительно невероятно прочная, еще и укрепленная стихией. Полезного для артефактора в белке было немного. Когти, клыки и, в общем-то, все. Остальное для нас не представляло ценности. А вот для тех же целителей, которые любят всякие микстуры из тела измененных монстров, делать такая белка – просто сокровище, которое очень быстро портится. Сунулся за телефоном, но не нашел. Видимо, оставил в хранилище разряженных артефактов. Или где-то там. Поэтому пришлось выбираться из схрона и бежать к поместью. Оставил Владислава там, чтобы он подготовился к приходу гостей. Убрал все, что посчитает лишним. «Илья Денисович, звони Панкратову. Дело есть», — выпалил я, когда нашел воеводу во втором гараже. Уборка была закончена, и сейчас здесь стоял поврежденный вчера вездеход. Два дружинника крутились возле него с инструментами в руках. Воевода нахмурился, но не стал задавать лишних вопросов, а просто отдал мне свой телефон с уже набранным номером. «Слушаю тебя, шум». Гудков через 10 раздался голос хранителя. «Добрый день, Федор Артурович. Это князь Вяземский вас беспокоит. Хранители покупают туши измененных зверей. Добрый день, Алексей Михайлович. Бывает, что покупаем, но зверь должен быть не ниже третьего ранга. Все, что мельче, можете предложить Виконту Ситникову. У него на территории имеется отличный цех по разделке измененного зверья. Панкратов явно решил, что моим дружинникам удалось добыть пару мелких тварей первого, максимум второго ранга, и просто не хотел заморачиваться с ними. А у вас имеется подходящий транспорт, чтобы погрузить туда тушу примерно на полтонны? Бунин слушал меня очень внимательно и не понимал, о чем я вообще говорю. Делал удивленные глаза, поднимал брови, всячески показывая свое удивление. Впрочем, не он один был удивлен. Машина найдется. После небольшой паузы ответил Панкратов. Могу поинтересоваться, кого смогли добыть ваши дружинники и не нужна ли помощь целителя? Мои парни недавно видели в угодьях пару очень опасных зверей. Завтра собираемся идти в рейд на них. Если среди этих зверей была электрическая белка четвертого ранга, то можете ее больше не опасаться. Она точно не доставит никаких хлопот, разве что мне. Вот вынужден звонить вам и просить о помощи. На этот раз пауза продлилась гораздо дольше. Хранитель пытался осмыслить услышанное и понять, шучу я или нет. Только успели вернуться в поместье с тремя десятками дружинников, двое из которых вчера были ранены и уже говорю, что смогли завалить монстра четвертого ранга. Я еще молчу, что сделать это умудрился один человек. Вы меня очень приятно удивили, князь. В течение часа к вам прибудет транспорт. О стоимости такой туши смогу сказать только после работы оценщика. Сейчас вызову. Приедет часа через три. Можете не торопиться. Уверен, что корпус хранителей меня не обманет. Благодарю, Федор Артурович. Жду от вас машину. Отключился и вернул телефон Бунину, который явно хотел получить от меня объяснений. Волков вчера хорошо поохотится. Пожал я плечами. У нас есть какой-нибудь большой кусок брезента, чтобы накрыть тушу. Василисе и Ольге с Виктором не нужно ее видеть. Охотник почти снес твари голову, вся шкура в крови. А еще я хотел бы попросить тебя, Илья Денисович, немного поработать своим артефактным ножом. Боюсь, что обычными средствами добыть клыки и когти у этой белки не получится. Слишком шкура крепкая. Измененный зверь четвертого ранга – это очень серьезный противник. Даже мне будет справиться с ним очень сложно. Убрав телефон, начал говорить воевода. Бойцы, занимавшиеся машиной, стояли и слушали нас. Их тоже поразили новости о том, что охотник смог справиться с четвертым рангом в одиночку. Илья Денисович, пойдем прогуляемся. Как раз по дороге немного введу тебя в курс дела. Да и так мы не будем отвлекать ребят от работы. Указал на дружинников, которые даже не думали скрываться и с интересом смотрели на нас. Но после окрика воеводы моментально вернулись к своему занятию. Мы же направились в сторону схрона с белкой. И по дороге я немного рассказал о том, что Прохор, Вениамин и Владислав сильно изменились. И сейчас они не те, что были 10 лет назад. В любом случае я собирался рассказать Бунину об особенностях охотника, иначе у него может возникнуть много ненужных вопросов, а так и до конфликта недалеко. Тем более, пока не наберем достаточно умелых охотников, ходить в рейды за измененным зверьем будут дружинники. Небольшой отряд в несколько человек необходимо сформировать как может раньше. Дружинникам нужны артефакты. В общем, дело такое, Владислав сейчас способен справиться с измененным зверьем четвертого ранга в одиночку. Завалил ночью эту белку и притащил в свой схрон. Закончил я свой рассказ и сделал это под носом у моих остолопов. Это же нужно умудриться не заметить человека, прущего на себе тушу под полтонны. Кто-то у меня ближайшую неделю спать будет на границе, кузнечиков ловить станет и прочих мелких насекомых, чтобы вообще никто из угодий на территорию Вяземских не попал, а с охотником и остальными я обязательно поговорю. Не делай это, что князь мне об их способностях рассказывает. Я и сам не знаю, какие способности у садовника и дворецкого, а Владислав мне все рассказал, сразу как шанс подвернулся. Не нужно на них бочку катить. Они 10 лет выживали на границе, и без открывшихся способностей не смогли бы этого сделать. Воевода не ответил, но я уверен, что он со мной согласен. Выжить в условиях, в которых остались эти трое, было очень сложно. Мы уже подошли к нужному месту, поэтому разговор прекратился сам собой. Все ловушки были обезврежены Волковым, поэтому по тропе мы шли совершенно спокойно. Перед тем, как выйти отсюда, я вырвал возле входа всю траву, что и помогло найти вход. Дальше уже знакомым маршрутом и вот мы уже возле туши измененной белки. Матерая зараза, осматривая белку, сказал воевода. Он даже подошел и оторвал ее от пола. При этом мне показалось, что одежда на Илье Денисовичу сейчас просто разлетится, настолько сильно надулись его мышцы. Крякнув, воевода положил белку обратно. Даже не представляю, как охотник затащил ее сюда, и как мы будем ее вытаскивать. Куда вытаскивать? Спросил появившийся Всеволод. Он возник рядом со мной, словно просто вышел из воздуха. Это заставило воеводу выхватить свой нож и прыгнуть к нам, нанося удар. Время застыло, стихийная энергия начала циркулировать по организму, выводя его за пределы способностей обычного человека. В одно мгновение я ускорился, чтобы отскочить в сторону и не попасть в замес. Мы разминулись с Буниным на одно мгновение, но этого ему вполне хватило, чтобы закрыть меня собой. Увидеть что-либо из такого положения было весьма сложно, но я справился. И лишь поразился тому, как легко Владислав блокировал атаку воевода и мгновенно сместился, оказавшись за тушей белки, отделив себя от разбушевавшегося дружинника. «Отставить!» — выкрикнул я в тот момент, когда Бунин развернулся и собирался совершить новый бросок. Этого оказалось достаточно, чтобы он остановился. «Илья Денисович, ты чего творишь? Нельзя вот так на людей кидаться. Нельзя вот так появляться рядом с вами, князь!» — произнес Бунин, не сводя взгляда с охотника. Тот также стоял и смотрел на дружинника. К тому же рядом с этой тушей. Неизвестно, кто решит заглянуть к нам из угодий, чтобы полакомиться. Плоть столь сильного зверя позволит многим менее сильными созданиями перейти на следующую ступень развития. Менее сильные твари сюда никогда не сунутся. У меня здесь по периметру столько останков сильных тварей, что даже какая-нибудь шестерка 10 раз подумает и потом свалит. Выкрикнул Владислав. А на людей кидаться действительно не стоит. Я же мог сгоряча и натворить чего. А вы, князь, меня тоже удивили. Даже не представляю, что вы можете быть таким быстрым. Не уступали в скорости воеводе. Илья Денисович смотрел на охотника и пытался понять, что с ним не так, отчего он стал таким быстрым и сильным. Не уступил даже ему, а по скорости и вовсе превосходил, что меня тоже удивило. Я и предположить не мог, что 4 вживленных в тело целебных артефакта могут дать подобный эффект. Пожалуй, Владислав в одиночку утрет нос всем охотникам моих соседей. Вот, Илья Денисович, ты и сам убедился, что Владислав вполне способен справиться с измененным зверьем 4-го ранга. Владислав, подойди к нам и покажи то, что недавно показывал мне в своей комнате. Пускай, сперва нож уберет. У меня после того, как я его отбил, рука отнимается. Меня так даже эта белка не прикладывала. Ответил охотник и показал окровавленную ладонь. Тоже додумался останавливать артефактное оружие голой рукой. Даже удивительно, как он вообще умудрился выжить с таким отношением к собственной безопасности. А еще было очень удивительно, что у него осталась рука. Нож воеводы способен пробить защиту мастера, а то и архимага. Похоже, что Илья Денисович пришел к таким же выводам. Он посмотрел на свой нож, даже для чего-то коснулся его и разрезал себе указательный палец. Моментально брызнула кровь, но через мгновение уже полностью запеклась под действием ножа, раскалившегося до белизны, после чего спокойно убрал его в ножны, которые также были очень и очень непростым артефактом. Нужно будет потом обязательно осведомиться о свойствах этого ножа. Сдается мне, что их несколько, что делало артефакт дороже на порядок. А пока к нам подошел Владислав и спустил штаны, а затем задрал кофту и майку, показывая свою грудь. Воевода очень внимательно изучил вмонтированные в тело охотника артефакты, а затем я рассказал ему краткую историю Всеволода и его преображения. Все это время Бунин не спускал взгляда с камней в груди. Подорожник в бедре его совершенно не заинтересовал. Раньше мне уже доводилось видеть эти камни. Их создал перед своей смертью ваш дедушка, князь. С их помощью он собирался начать преобразовывать свое тело, делать из него артефакт. Но Михаил Афанасьевич забрал у отца камни, и что дальше с ними стало мне неизвестно. Да ничего, просто убрал их в хранилище и сказал, что они могут исцелить очень серьезные травмы. Мне так Прохор рассказывал, произнес Владислав, после чего быстро оделся. Эти камни сделали меня гораздо сильнее, а про раны я могу вообще не думать. Один раз после стычки с пауком-переростком, едва руки не лишился. Болталась на лоскутах кожи, прямо как башка у белки, и ничего, приросла обратно за пару дней, и даже шрамов не осталось. «Подними тушу», — сказал воевода, и охотник сделал это. Правда, не так легко, как это далось самому Бунину, но все же оторвал белку от пола. Уже сейчас можно смело сдавать экзамен на ранг воеводы, только я совершенно не ощущаю источника. Правильно, потому что у меня его нет. Обделила меня природа возможностью использовать магию. Охотник я, не дружинник. А то, что экзамен можно сдавать, так не нужен он мне. Не собираюсь я воеводой становиться. Мне и без всяких рангов живется неплохо. Воеводой тебя никто и не сделает. Для этого сперва выучиться нужно и получить рекомендацию от другого воеводы. Но то, что в поместье есть столь способный человек, меня радует. Поклянись в верности Вяземским. Совершенно неожиданно произнес Илья Денисович и вновь выхватил свой нож. Но охотник не обратил на это внимания. Он встал на одно колено, приложил руку к груди и произнес стандартную клятву, которую дают все слуги рода. Причем это оказалась необычная клятва, как и должно быть у людей, лишенных возможности использовать магию, а полноценная магическая, подкрепленная довольно сильным выбросом стихии жизни. Даже Бунин это ощутил, и его брови удивленно поднялись. «Так пойдет, теперь ты не будешь пытаться убить меня при каждом удобном случае», — проворчал охотник, поднимаясь на ноги. «Я всецело предан Вяземским. С того момента, как Михаил Афанасьевич принял меня на службу, дал кров и надежду на будущее, и до моей смерти. Вот теперь все хорошо», — произнес довольный воевода. «Осталось поговорить с садовником и дворецким, но это подождет. Скоро к поместью подгонит транспорт, нужно будет погрузить туда белку. Правда, сперва вытащить отсюда и допереть до ворот, а до этого отрезать ей когти и вытащить клыки. Так что, помогай, охотник. Ваша светлость, вам не стоит этим заниматься. Мы сами. А я и не хотел, просто подошел посмотреть. Может, решу еще чего оставить себе. Все же четвертый ранг, это четвертый ранг. Смирный, ты вчера на дежурство ночью в угодья ходил? Спросил Панкрат у хранителя. Видел там чего странного? Помимо следов тварей тех, уверен, что матерый третий ранг, может, уже четвертый. Хранитель еще толком не отошел ото сна. Командир залетел к нему в комнату и сразу устроил допрос. Поэтому он какое-то время вообще не понимал, о чем его спрашивают. Просто сидел и хлопал глазами, пока все же мозг не начал работать. Ящерица точно третьего ранга. На четвертом у них яд на когтях появляется и остаются характерные следы. А вот вторая тварь может и четвертого уже. Белки они, когда по рангам поднимаются, никаких особых примет не получают. На третьем уже здоровыми, как быки становятся. А дальше только в умении управлять стихией растут. Чего стряслось, раз вы про них спрашиваете? Стряслось. Юный Вяземский только что звонил. Говорит, хочет продать тушу измененной белки четвертого ранга. Просил машину подогнать. После этих слов весь сон сразу слетел с бывшего дружинника. Он подскочил и, возвышаясь над своим командиром, начал торопливо расспрашивать о том, что случилось. Больше всего мирного интересовало, сколько человек покалечила белка или вообще убила. Это и есть самое интересное. Алексей Михайлович сказал, что никто из его людей не пострадал. Вот я и пытаюсь у тебя узнать, то ли князь немного приврал, то ли в угодьях еще одна белка переросток бродит. Командир, ты точно ничего не путаешь, как такое может быть? Даже у нас порой без травм, а то и жертв, не обходится, когда с такими тварями сталкиваемся. Вот ты и узнаешь у князя, напутал я чего, или нет, когда с ним разговаривал. Собирайся, поедешь за тушей твари, заодно и мне потом обо всем, что узнать удастся, расскажешь. Федор Артурович, вы же знаете. Да знаю, знаю. Считай, что это будет прощальный подарок для меня. Смирный замер в оцепенении, пытаясь переварить услышанное, а затем налетел на Панкратова и сжал его в объятиях радости. Подобного он точно не ожидал. Глава 25. Убедившись, что воевода с охотником не станут делать глупостей, забрал трофей из белки и направился в поместье. Прошло уже много времени, а я так и не знаю, что вчера произошло у танка с посредником. Он по-любому уже должен вернуться. И Ольгу с Виктором я еще не видел. Как у них идут дела, тоже необходимо узнать.